Глава 7. «Внимание!» — раздался у меня в мозгу голос Гоши. «Поднимаюсь по лестнице. Получасовая готовность». «Есть получасовая. Маша, давай последнюю пробу». Стены гаража, задрапированные бархатом и прочими тряпками, озарились мертвенным фиолетовым светом. Яркими пятнами выделялись подсвеченные светодиодами иконы на одной стене и какая-то намалеванная Машей абстрактная хрень на другой. Я покосился на пришпиленный к рукаву наладонник со шпаргалкой. Многоваттные динамики, установленные у входа, гулко ухнули. Это, по мнению Гоши с Машей, был звуковой эффект явления старца. Свечение усилилось. «Вы звали меня, и я пришел», — прогудел я. По гаражу заметалось эхо реверберации. Маша в углу передвинула несколько тумблеров на своем пульте. «Тест кресла». Кресло за моей спиной повернулось вправо-влево, откатилось к стене гаража, потом двинулось вперед и подъехало ко мне. Я сел. «О чем вы хотели просить меня?» Теперь работали уже динамики кресла. «Тест инфразвука», — скомандовала Маша. Я нажал локтем клавишу, и мощный саб-буфер, установленный под сиденьем, уперся в пол. По спине побежали мурашки, 8 Гц здорово действуют на нервную систему. «Все в норме», — Маша встала из-за пульта. «Теперь ждем Гошу». 5 мая 1900 года в полдень в библиотеке Николая II, Зимний дворец, сам воздух, казалось, был наполнен напряженным ожиданием. Императрица, не находя себе места, то вставала, то без сил опускалась на стул. Его Величество несколько растерянно переводил взгляд с супруги на входную дверь и обратно. Только великий князь Георгий стоял спокойно, облокотясь на перила лестницы. «Скоро?» — нервно сцепила пальцы императрица. «Да», — кивнул Георгий. «Собственно, уже сейчас. Смотрите». Он протянул руку в сторону двери. Впрочем, никакой двери там уже не было, просто черный круг. С потусторонним звуком, напоминавшим вздох огромного животного, круг превратился в арку, из которой шло бледно-фиолетовое сияние, а в центре стоял величественный старик в синем. За ним можно было разглядеть контуры какой-то фантастической пещеры. Старец перевел взгляд пронзительных голубых глаз с Алисы на Николая и мощным, нечеловеческим голосом произнес: «Вы звали меня, и я пришел». «Пришел, шал, ал». Несколько раз эхо переместилось из пещеры в библиотеку и обратно. Царственная чета беззвучно открывала и закрывала рты, говорить пока не получалось. Старец сделал несколько шагов вперед. Вдруг в глубине пещеры произошло какое-то движение, и оттуда выплыло большое, необычной формы черное кресло. Когда оно оказалось в центре библиотеки, горный старец сел в него и сделал жест рукой. Арка перестала светиться и исчезла, теперь вместо нее снова была просто дверь. «О чем вы хотели просить меня?» Голос старца теперь стал уже более тихим и человеческим, но все равно казалось, что он говорит в огромном помещении с отличной акустикой, а не в небольшой дворцовой комнате. Алиса встала, вся бледная от напряжения. Она явно хотела что-то сказать, но губы ее не слушались. «Успокойся, девочка», — доброжелательно произнес старец. «И можешь говорить по-английски, если тебе так проще. Хотя мне приятнее слышать русскую речь». «А ваше...» Императрица беспомощно оглянулась. «Старец», — негромко подсказал Георгий. «Скажите, старец», — наконец справилась с волнением Алиса, — «смогу ли я подарить его величеству наследника? И когда это будет?» «Зачем?» — в голосе старца лязгнул металл. «Его все равно убьют ребенком». «Как?» — теперь уже Николай вскочил. «Штыками». Старец был невозмутим, но в его глазах императору почудилась тень насмешки. «Труп потом бросят в колодец». Он положил руки на подлокотники кресла, и императорская чета вдруг почувствовала, как от неосознанного ужаса перехватывает дыхание. «Впрочем, вас тоже убьют, Ники и Алекс», — грустно добавил старец. «Если вы не найдете в себе силы изменить ход событий. Это трудно, но возможно». «Но как мы можем противиться Божьей воле?» — с тоской спросил император. «И разве не все предопределено им?» Алекс с трудом удерживалась от обморока. Наконец гость снова заговорил. «Или не дал нам Господь свободной воли? Всем он в жизни посылает испытания, и никогда эти испытания не являются непосильными. Но и легкими они тоже не бывают. подумайте об этом. Как? Как нам преодолеть грядущий ужас? Встрепенулась императрица. Только лишь неустанной заботой о благе России. И помните, это ваш крест, и больше ничей. Ваши родственники глупы и корыстны. Лишь он, жест в сторону Георгия, чист душой, за что и был исцелен. Помните, только вы и народ. Между вами никого нет. А народ голодает. Что вы сделали для облегчения этого? Там, жест куда-то вверх, уже переполняется чаша терпения. Вспомните об этом осенью. И когда смерть станет на пороге, не впадайте в грех отчаяния, а покайтесь и позовите меня. Я все сказал. Старец встал, величавым жестом перекрестил императорскую чету и двинулся к двери, вместо которой снова сияла арка. За ним поспешило кресло. В гараже я первым делом избавился от контактных линз, затем мысленно похвалил себя, что удержался от напутствия «и не ешьте на ночь немытых фруктов». Маша отсоединяла провода от аппаратуры. Сегодня никаких порталов уже не получится, но завтра в Серпухов. А перед этим отрезать как минимум 2/3 от надоевшей мне длинной седой мочалки, изображавшей старцевскую бороду. Ближе к вечеру со мной связался Гоша. Оказывается, все это время он толковал Николаю с Алисой то, что я им наплел за 5 минут. На следующий раз он предложил после выступления старца вручать зрителям, если не CD, то хотя бы валик фонографа с записью концерта. Будет меньше вопросов. А что он сказал потом? Как и было задумано, Гоша остался в Питере порешать накопившиеся вопросы, а мы с племянницей вернулись в Георгиевск. Там нас ждала новость, повергшая меня в ступор. Оказывается, за время нашего отсутствия произошло сразу и первое в России летное происшествие, и первое ДТП. Вы, наверное, уже догадались, самолет столкнулся с автомобилем. В принципе, дело житейское, но ведь автомобиль в России был всего один. Самолетов было 3, но 2 из них без меня никто не трогал. «Хорошо еще, что мы подводных лодок не строим», — мрачно подумал я и пошел разбираться. Меня, собственно, интересовало, кто начудил. Как только появился первый и пока единственный учебный самолет, была образована летная школа. Курсантов я набрал 8. 2 пехотных поручика, 2 казачьих хоронжих, 2 рядовых казака и 2 казачонка, чьи-то младшие братья. Из них право летать самостоятельно, пока заработали 1 казачонок и 1 поручик. На моем же квадре вообще никто не должен был ездить. Быстро выяснилось, что причина была насквозь стандартной. 2 поручика нажрались, после чего тот, что уже имел право летать, решил покатать по небу того, кто еще не имел. Хорошо, хоть на квадре никто не ехал, его просто выкатили из сарая, чтобы там прибраться. В результате у квадра погнут руль, самолету нужно несколько дней на ремонт, оба урода невредимы. Да, пора писать уставы. Но до этого я собрал личный состав и, стараясь применять как можно меньше цензурных выражений, сообщил, что появление в пьяном виде на аэродроме с дальнейшей службой в авиации несовместимо. И что только на первый раз конкретно у этих 2 козлов есть выбор. Либо на полгода в аэродромную команду тряпками оттирать плоскости от касторки, либо собирать манатки куда-нибудь в кушку. Что интересно, оба выбрали тряпки. «Флаг вам в руки», — напутствовал я их и пошел разбираться с молодой сменой. Имелось в виду не Маша, а 2 студента, присланных Жуковским, Миронов и Гольденберг. Когда я зашел в комнате, громко именуемой КБ, шла ругань. Я присмотрелся и прислушался. Оказывается, Саша Миронов изобрел тандем, причем бипланный и симметричный. Мотор спереди, мотор сзади и 2 раза по 2 крыла посередине. Корней же Гольденберг сомневался в летных качествах этого тени толкая и предлагал мультиплан, только вот он еще не определился, сколько надо крыльев друг над другом, 4 или сразу 6. Ладно, пусть еще потренируются в изобретательстве, а через некоторое время можно будет начать потихоньку направлять их порывы в нужную сторону. Спустя неделю вернулся из Питера Гоша. Вскоре он рассказал мне о результатах своих бесед с Николаем. «Ты знаешь, он действительно решил следовать нашим установкам. Затребовал материалы по голодающим губерниям. Сам наткнулся на письма какого-то мелкого чиновника, возмущавшегося царившими там беспорядком и казнократством». «И что?» – заинтересовался я. «Вызвал того чиновника к себе. долго беседовал, записал основные факты. С гордостью за одумавшегося брата продолжал Гоша, а потом дал ему секретные полномочия и отправил с инспекцией по России. «Ой-ё!» — схватился за голову я. «Ну что же он за дурак такой, даже отговорить не удалось». «То есть как это отговорить? Зачем?» «Ага, значит, там был не один дурак, а больше. Ну, сам посуди, проверять это уметь надо и соответствующий склад характера. А мелкого чиновника мгновенно купят на корню или даже не покупая, просто так ему лапши на уши навешают. Ладно, а с теми фактами, что ваш инициативец сообщил, с ними как?» «Назначено расследование». «Кому поручено?» Гоша заглянул в блокнот. «Полковнику фон Вендриху». «Интересно, а что за кадр? Надо будет дома в инете посмотреть. Что-нибудь еще занятное было?» «Витте проявил внимание к моей особе». «А именно?» «Ты знаешь, — смутился Гоша, — такое впечатление, что ему просто не с кем было поболтать. Совершенно ни о чем существенном он не спрашивал». «Да, надо бы тебе диктофон подарить». «Более чем уверен, что Сергей Юльевич выяснил все, что хотел, и чуток сверх того». «Диктофон. Слушай, а заведи-ка ты себе личного секретаря. Такого пройдоху, чтоб влезть куда надо без вазелина, он с пеленок умел». «Вот только где взять? Может, среди твоих казацких писарей найдется?» «Я и сам начинал думать об этом», — признался Гоша. «Так что поищу». Наша неспешная беседа была прервана воем самолетного мотора над самой крышей, быстро сменившимся треском разваливающегося аэроплана. Еще один учебный полет прошел не совсем безукоризненно. «Похоже, мне надо отлучиться ненадолго», — вздохнул я. «Да и ты бы со мной сходил, не помешает». «Ну, если опять по пьяни. Где там Маша? И пусть Маузер захватит». В этот раз я оказался неправ. Пьянкой тут и не пахло, совсем даже наоборот. Во время очередного полета казачонку Мишки в руль высоты угодила какая-то летающая тварь с перьями. Деревяшку вывернула под неестественным углом и заклинила, а паренек, работая только газом и немного элеронами, ухитрился дотянуть до аэродрома и сесть, сохранив и себя, и самолет. Разбитое в хлам шасси в такой ситуации не считается. Так что Маузер тут не нужен, хотя Гоша так не считал. Запрыгнув на мой квадр, он помчался к своей резиденции и через 5 минут прикатил обратно. «Авиатор Полозов!» — торжественно обратился он к казачонку. «За мужество и умение при выполнении полетов присваиваю вам внеочередное звание ефрейтор и награждаю именным оружием!» И протянул ему деревянную кобуру с творением немецких оружейников. «Рад стараться, ваше высочество!» — радостно вякнул новоиспеченный шнурок. «Это самое», — удивился я, — «когда это мои звания утвердили?» «Никто твои клоунские чины не утверждал», — ехидно ответила его высочество. «Поэтому-то я и могу их присваивать 15-летнему парню. Подрастет — видно будет». Чуть позже мы с Гошей продолжили наш разговор. «Еще я говорил с Никой про Дальний Восток», — сказал он. «И я надеюсь, мне удалось убедить его, что обострять отношения с Японией ни к чему». «Оно, конечно, хорошо бы», — хмыкнул я, — «но делать выводы пока рано. Кстати, насчет Японии. Про Цусиму и прочее ты, я видел, читал. Наверняка уже мысли появились о модернизации наших кораблей». «Конечно, я только пока еще не придумал, как это пробить. Дядя Алексей, фигура та еще». «А зачем? Зачем тебе вообще броненосцы? Англичанам они нужны для демонстрации присутствия в колониях, для обеспечения безопасности морской торговли, ну и для борьбы с такими же у противника. А нам только последние». «И что?» «Представь себе рыцаря. Здоровенный мужичище, весь в железе, копье с телеграфный столб и коня а-ля слон. Чтобы его победить, нужен либо один еще здоровее и железнее, либо два, таких как он. Или просто выставить против него арбалетчика. Если арбалет хороший, рыцаря можно сразу отпевать. И стоит этот арбалет в 20 раз дешевле одних доспехов. А там ведь еще лошадь, оружие, да и сам рыцарь вещь недешевая. Это я к тому, что принцип «подобное подобным» в военном деле работает далеко не всегда. Выставь против рыцаря 2 пехотинцев, и он их стопчет и не заметит. А у арбалетчика против них нет шансов». «Правильно, любое оружие имеет тактические ограничения. Тот же броненосец в Царицынском пруду много не навоюет». «То есть ты хочешь сказать, что нам нужны не броненосцы, а средства уничтожения таковых у противника?» «Именно. Вот смотри. Я положил на стол свой самодельный передатчик. На другой стол положил приемник, но доработанный. Были добавлены два реле, электромотор и аккумулятор для него. Включил питание, подождал, пока прогреются лампы, и нажал кнопку на передатчике. У приемника щелкнуло реле, мотор завертелся. Отпустил кнопку, мотор встал. Нажал другую кнопку, сработало второе реле, и мотор пошел в обратную сторону. «Ну как?» «Аппаратура радиоуправления», — догадался Гоша. «Причем не намного сложнее обычной рации, я смотрю. И куда же мы ее поставим? На самолет нужно не две команды, а шесть. Значит, на катер?» «Вот именно. Причем на небольшой катер, порядка тонны. Но быстрый, километров 60 как минимум, чтоб давал. И под завязку набить аммоналом, понятно». «Это 33 узла», — сосчитал в уме Гоша. «Да», — согласился я. «Хоть мне и грустно, но придется мерить скорость в узлах, а не в километрах, как люди. Потому что цели будут иметь скорость именно в узлах. Но ничего, вот как всех противников перетопим, тогда и во флоте можно будет навести порядок. И будут наши корабли не ходить со скоростью 10 узлов, а плавать со скоростью 18 км в час. И моряки, поев в столовой, будут иметь возможность посетить сортир». «Одна надежда, что я не доживу до свершения всех твоих планов, а то давно бы утопился». «На катер будем наш самолетный мотор ставить?» «Вот, видишь, сам все и придумал. Осталось найти какого-нибудь судостроителя, пусть нарисует такую лодку, а то я по водоплавающим машинам не специалист». «Да, и вот еще», — добавил Гоша. «Помнишь, мы говорили про оружейный заводик? Пора уже. Мой отряд начал формироваться, через месяц сюда Багаевский приедет. Желательно к этому времени нам решить, чего же мы хотим в смысле вооружения». «Денег-то хватит?» «Я именно из этих соображений. Мы с Машей зарабатываем быстрее, чем ты тратишь». «Ну вот, на старости лет еще придется в оружейной автоматике разбираться», — вздохнул я. «Ладно, не прибедняйся, мне Маша рассказала, со слов своей матери, как ты в детстве автоматический самопал построил. Так что вспоминай молодость и вперед». «Да, и вот еще что». Гоша слегка замялся. «Ты работаешь, но почти ничего не тратишь на себя. У тебя даже дома тут нет». «Жалко тебе комнаты, что я в твоей резиденции занимаю». «Ладно, шучу. Действительно, хибарка не помешает. И, кстати, не только тут. То, что горный старец из гаража является, это непорядок». «Сколько?» «Миллионов 6 хватит. Наших рублей, естественно». «Тьфу ты, а я уж хотел испугаться. Приобретай, не вопрос».